отжил я свой век, да не так, как человек. Отжил я свой век, да не так, как человек. Горя горю я, беды беду я. Там буду я жить, пойду в монастырь, там и буду я жить, там буду я жить и Бога молить, там буду я жить и Бога простил, что я в свете согрешил. Кабы Бог простил, что я в свете согрешил. Страшный суд пришел.